Маска не показывала никого поблизости подходящего размера, ни в небе, ни под землей, ни в округе. Значит, дело плохо, этот кто-то, или умеет прятаться, или не является живым. Я вскочил на ствол сосны и взбежал по нему в небо, зависнув над лесом, начал осматривать окрестности. Ничего, тарабашка что ли шалит, тут сказка тебе, Гарри, всякое может случиться. Тьфу, пусть Румпельштильцхену и кается. Ага, усиль волей, Тринити, дорогуша, надо поглядеть, что там прилетело. Ваш, я постою на стреме, а ты сходи, погляди, что там такое. А почему я? Если ты сломаешься, я тебя обратно соберу, а если я сломаюсь, ты не соберешь. Разумно. Послышалось после затянувшегося молчания. Ваш спрыгнул с дерева и подошел к чему-то, что лежало на земле, потыкав кинжалом и перевернув, ваш окрикнул меня. Наследник, тут тебе посылочка. С чего ты взял? Ну, тут кириллицей письмо прилеплено. Ладно, тогда ты теперь осмотрись, а я погляжу, что там. Ваш запрыгнул на ветку, его глаза загорелись лазурью и он начал прыгать с ветки на ветку по периметру полянки. Я же подходил к предмету и чем ближе подходил, тем больше охуевал, так как в траве лежала до боли знакомая книжка. Я поглядел на записку, оставленную на офисной липкой бумаге. Записка гласила: «Ты уже заебал, забирай блядскую книгу, только отъебись, пожалуйста». Ну, раз попросили «пожалуйста», то почему бы и нет, книга действительно полезная, если это она, конечно. Только вот что-то не бьется, ведь с книгой я буду наоборот чаще обращаться. Ладно, поглядим. Я откашлялся, еще и высморкался, чтобы наверняка ничего не случилось, попил кипяченой воды и прополоскал горло, держа за корешок книжку левой рукой. Стараясь не касаться сморщенной обложки, я поднял над ней правую руку, раскрыв ладонь. «Клоату, Борада, ох, как же вы заебали», — открыл рот Некрономикон, после чего его глаза на обложке раскрылись, являя человеческие глазные яблоки. «Можно без этой всякой пафосной хуйни?» «Никто», — закончил я. «Знаем мы вас, сначала можно без пафосной хуйни, а потом лицо обглодайте, так как нарушена публичная оферта. А ты, что дохуя умный?» Сопляк. Я лишь молча покивал своим мыслям, словно Некрономикон сообщил что-то важное. А он сообщил, как минимум он опирается на визуальную информацию или придуривается, что опирается. Определите себя, пожалуйста, уважаемая, по системе Бехера. Во-первых, уважаемый, это лицо когда-то принадлежало мудрейшему Абдулу Аль-Хазриду. Во-вторых, никакого Бехера не знаю и знать не хочу. Я Некрономикон, величайший источник запредельной мудрости. Во мне содержатся все ритуалы древних и их история. Глаза и рот книги стали излучать потусторонний зеленоватый свет. Простите, а великий и ужасный Некрономикон, содержащий пугающее и нечестивое знание, способное свести с ума простых смертных, историю древних, которого конкретно из множества миров, вы знаете. Книга хмыкнула и внимательно меня начала разглядывать. А ты не так прост, как кажешься на первый взгляд. И на сумасшедшего культиста не похож. Начала книга говорить себе под нос. Ладно, зови меня Абдул, чего ты хотел. И наперед, кончай этот заунывный пафос, мне он уже надоел за все эти тысячелетия. Лады, Абдул, видишь трупик? Я развернул обложку к трупу волка. Это перевертыш, вся сила изменения идет от Мирладхатипа. Мне бы хотелось тело принести в жертву с пользой. О, начинающий культист, это всегда так интересно. Наблюдать, как далеко вы можете зайти. Наследник, а разумно ли слушать эту книгу? Спросил ваш, стоя на ветке дерева неподалеку. Не попробуешь, не узнаешь. Так как ты начинающий, начнем с чего-то маленького, с жертвицы Кху. В первый раз о таком слышу. Некрономикон проигнорировал мое замечание и раскрылся, начав перелистываться. Раскрывшись посредине, на его страницах появились кровавые письмена. Письмена поведали о том, как приготовить тело к ритуалу. Ритуал помещал в тело опарыши из иной реальности, они поедали тело, после чего окукливались и превращались в мух-мутантов. Я достал свои приспособы для проведения ритуалов и начал руководить вашим в подготовке трупа, сам я стал изучать книгу. Некрономикон обладал прикладными знаниями, как что куда сделать и поставить, а вот зачем и почему в нем не содержалось. Я внимательно осмотрел ритуал, который был подготовлен по неизвестной мне практике, и он очень мне не нравился. В нем была часть для направленного обращения, и абсолютно неизвестная мне часть, но главное, там не было и намека на контур преобразования эфира. Показав приготовленное Некрономикону, Тот возвестил, что все я сделал правильно и нигде не ошибся, следом на его страницах письмена сменились стихами, которые я должен зачитать. Изучив содержание, я захлопнул некрономикон и убрал его в инвентарь, буду проходить через Радруин, выброшу Абдула там. Нет, были бы у него какие-то академические вытяжки с объяснением базы и фундаментальных формул, я бы еще поизучал. А так, идти на поводу у безумного некроманта прошлого, который тебе нашептывает, что делать. Нет, спасибо, мне хватает моего волшебного мира, где нихера не поясняется, а просто говорят, что делать и как повторять. Надоело, ваш, оставляй все, как есть, и пошли отсюда. Наследник, ты же хотел, передумал, а говорят, месячные только у женщин бывают. Пробубнил себе под нос ваш, а еще у ритуалистов, которых пытаются наебать всякие хитрые мудаки, заточившие свое сознание в гримуар. Тогда не лучше ли его сжечь? Не, такие вещи надо уничтожать с размаху. О, мы воспользуемся ядерным оружием, оживился ваз с больным блеском в глазах. Нет, ядерное оружие банально, нужен размах. Мы еще обсудили различные радикальные методы ликвидации некрономикона с вашим, после чего я устроил себе лежбище в раскидистом дубе и прилег спать. Ваш сидел рядом и охранял мой сон, в ожидании любой херни, что может вылезти в сказочном лесу. В ближайшие дня два мы бродили без результата по лесу, то ли блукая в нем, то ли попав в пространственную аномалию. Никаких сказок, связанных с этим феноменом, я не вспомнил, пришлось списать опять на тарабашку. А еще я вспомнил, что большая часть протагонистов в сказаниях, героини, что заставило меня задуматься, а смогу ли получить доступ во все интересующие меня места и стать участником всех интересующих событий. В свою очередь это заставило задуматься, что вот сказки были правильными, а потом что-то пошло не так в мире Гарри Поттера и в повестях протагонистами стали мужчины. Отвратно же читать, особенно, когда главный герой тупит и допускает пустяковые ошибки, а главное никак за них не расплачивается. Карма плюс 2. Еще пришлось заняться охотой, ну, убить оленя не проблема. Набираешь высоту, выслеживаешь красавца, пикируешь с высоты вниз, пробиваешь ему копьем глотку, если не получилось с первого раза, то взвинчиваешь темп и пробуешь еще раз, пока тварь не убежала. Правда, у ваша получалось охотиться и на мелких зверей, вепри и кабанов, по заветам отца, мы старательно избегали. Проблемы начинались, когда тушу надо разделать, ни ваш, ни я не знали, как это правильно делать. Нет, мы знали, как вскрыть тварь, чтобы она сдохла со спецэффектами, разматывая кишки по округе, но, чтобы максимально эффективно заготовить мясо, нет. Пришлось мне раздеваться догола и орудовать ножом, вышло не очень, останки бросили падальщикам, зато появилось что пожрать. Сложно назвать одно только мясо сбалансированным питанием, но что есть, то придется кушать, это лучше, чем быть голодным. На третий день мы вышли к тропинке, которая шла по лесу, я внимательно прислушался. Вдруг кто-то поет, это же сказка, тут все обязаны петь. Но песни я не услышал, поэтому подбросил неразменный шекель и пошел в выпавшем направлении. И, таки, шекель оказался прав, я с вашим вышел к деревянному домику, откуда доносились голоса. Нет, не так, глупый ты мальчишка. А, как, вот так, нет, не так, а может вы тогда покажете, как на лопатку правильно ложиться. Тут Гензель, Грета и безымянная ведьма обнаружили меня, я внимательно рассматривал через эфир печку и внутренности печки, и ничего не понимал, печка была, как печка, никаких тебе тайных знаков, письмена древних тоже отсутствовали, даже побелка самая обычная, зачем в нее детей пихать тогда? Простите, а вы кто? Забеспокоилась ведьма, поправляя волосы под платочек. Выглядела она не очень по-ведьмовски, обычная такая мадам за 40, если меня спросите. Грязные патлы под косынкой, немытые руки и грязные ногти, поношенная и латанная одежда простецких цветов и фасона. Ни тебе зеленой кожи, ни носа длинного в бородавках, ни кривых зубов, торчащих в разные стороны. Встретил бы на рынке, прошел мимо, настолько заурядная женщина с русыми волосами и карими глазами. Я Генрих, приятно познакомиться, я приложил руку к сердцу и изобразил поклон. Продолжайте, продолжайте, вы нисколько не мешаете мне. Очень приятно, я Августина. Августина зыркнула на детей сурово и подставила лопатку. Ложись на лопатку, живо. Я прислонился к стене и стал наблюдать за цирком. Ну а что, может ритуал начнется, когда дети окажутся внутри, мало ли, мне же интересно. а то еще по контрабандным книгам понял, что рассказывают одно, а на деле получается совсем другое. «Дядя, это ведьма, она хочет нас съесть», — заголосил мальчик и подбежал ко мне. «Да, дяденька, спасите нас, пожалуйста», — присоединилась к просьбе девочка, даже слезы на глаза нагнала. Августина поглядела на меня с опаской, пытаясь взглядом отыскать на мне оружие. Я поглядел на детей, дети как дети, худые, замызганные, похожие, как брат с сестрой, темноглазые и темноволосые, лет по 5 будет, может девочка старше. «Нет», — лаконично ответил я. Августина выдохнула, а вот дети, кажется, не въехали в мой ответ. «Правильно, дяденька, прогоните ее, да-да, так ее, и оставайтесь здесь жить с нами». «Как это нет?» Кажется, девочка старше, до нее дошло раньше, что я отказал. А вот мальчик в новую картину мира не въезжал и только хлопал глазами. «Вот так нет, родители вам говорили в лес не ходить, а вы что сделали?» «Родители ничего не говорили такого». «Да-а-а», я нагнулся к самому носу мальчика и поглядел ему прямо в глаза. «А так вот зачем, так делают Дамблдор и дядя Сев, теперь видно, какого эффекта они от меня ждут». Мальчик испугался, схватился за сестренку, и они забились в угол хаты, поглядывая с ужасом, то на меня, то на Августину. «Но это несправедливо», — завопила девочка. «Вам сказали родители не ходить в лес, а вы пошли, вы нарушили запрет. Августина лишь ваша кармическая расплата, не готов расплачиваться, так не нарушай запреты. А вот кто вас там накажет уже не важно, будь то ведьма, барсук, дикие пчелы или медведь. А вы, дяденька, почему не поможете тогда? Только полный дурак будет становиться между кармой и объектом воздаяния, а я умный и послушный мальчик, соблюдаю правила. А если нарушаю, то всегда плачу по счетам. Карма плюс 2, полезай на лопатку», — приказала Августина, выставив лопатку вперед. «Не буду», — заупрямился мальчик и топнул ногой, выражая свой протест. Наблюдая этот сюр, я понял, что уговоры сейчас пойдут по хуй знает какому кругу, поэтому решил вмешаться. Все же я торопился, ведь ништяками здесь и не пахнет, даже домик не пряничный, а пока я тут жду ритуала, где-то там могут доедать маркиза Карабаса. «Августина, вы же взрослая и крепкая женщина, а это слабые малолетние дети, зачем вы их уговариваете? Возьмите свою лопатку и дайте ему уже по голове, пусть заткнется». Карма плюс 20. Августина поглядела на меня учеником Будды, обретшим просветление, и перехватила лопатку двумя руками, после чего замахнулась от плеча и заехала мальчику по лицу. Раздался хруст детских хрящиков, и малютка с противным звуком плюхнулся об пол. Девочка завизжала и, схватившись за подол юбки, выбежала прочь. При этом она оказалась достаточно верткой, чтобы избежать удара лопатки. Выскочив на двор, девочка побежала в сторону, откуда я пришел. Следом выбежала Августина и показала, за что ее назвали ведьмой. Она выбросила в сторону девочки руку. Я взвинтил темп и подошел ближе, чтобы лучше видеть. Следом Августина сложила руку знаком, хитро сплетая пальцы между собой. К первой руке присоединилась вторая, которая сплелась пальцами с первой, образуя знак в виде прицела. Потом сменился знак на первой руке, а после этого обе руки сменили свои положения в новом знаке. Все это сопровождалось речитативом. Глаз жабы, кровь гадюки, осы жалящие брюхо, кровь вскипи в мерзавке той. А самое главное, перед руками висел самый настоящий эфирный контур, работающий эфирный контур. Значит, имеет смысл здесь остановиться и узнать подробнее про ее заклинание. Пока я радовался находке, Августина успела промахнуться каким-то невиданным чутьем. В последний момент девчонка ушла кувырком в сторону. Судя по тому, что Августина надула щечки и топнула ногой, то за девочкой уже не угнаться, а времени на очередное преобразование нет. Пришлось прикинуть ставки. Если я дам девочке убежать, то она наверняка приведет какого-то рыцаря, принца, охотника, дровосеков или разбойников, которые устроили пикник в ближайших кустах. Я сказки читал, там как-то так все и делается. А я как бы уже соучастник и личность запоминающаяся. Даже если убегу, меня будут уже искать. Если останусь, то уже встану между кармой и ведьмой, так как та будет расплачиваться за свою лень. Ведьма мне стоит дороже мелкой девочки, так как Августина умела преобразовывать эфир, а вот от девочки были одни проблемы и неприятности. Поэтому будем выручать Августину. Я вскинул левую руку и создал похожий контур, после чего провел преобразование. Девочка завизжала, от нее повалил белый пар, и она завалилась на землю. Карма плюс 5. Отлично, работает. Значит, законы контуров универсальны для любой эфирной модели, а не индивидуальны для каждого мира. Что там, даже измененный контур преобразовывал эфир, ведь я заменил кусочек контура сновидением и направлением действия. В версии Августины там был луч, в пару линий толщиной и ярдов 200 длинный. Если на протяжении луча попадалась нужная цель, то контур преобразовывал, если нет, то эфир развеивался, срывая заклинание. Мое усовершенствованное заклинание не имело такого изъяна, оно работало по объему. На определенное расстояние от меня помещалась сфера. Если в ней была нужная жидкость, то контур преобразовывал эфир в тепло по всему объему указанной жидкости. Конечно, тут нужен глаз-алмаз. Такие мгновенные изменения в контуре просто не потянуть без фотографической памяти, мнемотехники и гибкого пространственного мышления. Августина завороженно смотрела на меня, постреливала глазками, ну как умеет делать женщина, выросшая в лесу, при этом накручивая локон на палец. «Скажите, Генрих, а вы случайно не магиструм магиум? Кто учил вас такому латинскому произношению?» «Моя наставница», она говорила, «как видишь, так и читаешь». «Ну, правильно говорить магистр магии, и нет, я не он, я только в самом начале своего долгого пути». «А скажите, Генрих, у вас есть дама сердца?» — спросила Августина, покачивая бедрами, словно у нее что-то чесалось между ног, еще решила улыбнуться, показав, что у нее не хватает несколько передних зубов. «Мда, жить в лесу без витаминов тяжко». «Конечно есть, и сам я дорог многим девичьим сердцам, я даже понимаю почему», — похлопала ресницами Августина. «Я искал взглядом, чем бы занять эту ведьму, пока она не перешла от слов к делу». «О, это у вас банька?» «Да», — радостно взвизгнула Августина. «Я пока наколю дров, нанесу воды, а вы приготовьте кушать, где тут ручей, колодец». Августина махнула рукой куда-то за дом. «Ваш, занеси девочку в дом, я пойду дрова наколю». «Ваш» выпрыгнул из моей тени настолько пафосно, насколько это было возможно, еще сделал кувырок в воздухе и, не оборачиваясь, пошел в сторону девочки, еще так, чтобы его бинты развивались на ветру. Августина поглядела заинтересованно в его сторону, а потом с еще большим восхищением на меня. «Я предпочел скрыться, пока меня не съели. Обнаружив дрова, но не обнаружив топора, я решил вернуться в хату и поискать его там». И застал Августину за интересным занятием. Она пыталась уложить мальчика на лопатку в таком виде, в котором он был, то есть грязным, прямо в одежде, даже обувь не снимая. «Августина, можно спросить тебя, зачем ты ешь детей?» «Как зачем?» — смутилась ведьма. «Кушать очень хочется. То есть», — я сжал пальцами переносицу и посчитал до 10. «Это никакой не ритуал, в этом нет мистического смысла или еще что-то, просто желание покушать». Августина молча кивнула, смотря на меня непонимающе. Я оглядел хату, домик был простой, но уютный, покрыт резьбой. Кругом висела глиняная посуда без глазури, но с душой, всюду висят веники трав. А вот съестных припасов не обнаружено, даже захудалого мешка с мукой, нет, мешки были, но пустые, сложены аккуратно под разделочным столом. Было несколько сундуков, постелька аккуратно сложена на печи, пол мели недавно, даже пара резных табуреток была. Чувствовалась во всем женская рука и любовь. Место было обжито давно и здесь создавался уют. Я взглянул на ведьму под новым углом. Было видно, что она сводит концы с концами, и то это какое-то чудо, что она до сих пор жива здесь, одна в лесу. Удивительно, что говорить не разучилась. Так еще и голод довел до того, что она детей ест, а ваш говорил, что на такой отчаянный шаг не шли даже в деревнях. «Тогда объясните мне следующее, Августина. Почему вы кладете на лопатку ребенка так?» «Как так?» — не понимала Августина. «В одежде, грязным, немытым, даже обувь не сняли, так еще волосы и ногти не удалили». Августина осмотрела мальчика, поглядела на меня завороженно и улыбнулась. «Генрих, а вы очень мудрый и проницательный, я не подумала, сейчас исправлю». Ведьма стала раздевать мальчика. «Ну и разделайте его, снимите мясо с костей, ребрышки можно с травами потушить, мясо запечь, потрошка помыть и сварить супчик, печень выбросьте. Из сердца тоже можно бульон наварить, голова не нужна, если только в волшебстве не понадобится». «Генрих, вы так молоды, но столь мудры, вы точно не магиструм магиум?» — кокетливо спросила ведьма, покусывая губы. Я тяжело вздохнул и ответил: «Августина, это здравый смысл, а не какая-то магия. Вы, что на охоту не ходите, а только людей едите?» Нет, хожу, если повезет, всякую мелочь убиваю или там оленя могу поймать. Вокруг домика существует старый пакт ведьмовской, который отпугивает крупных зверей хищных, а вокруг дома стоит морок, который заставляет видеть его в форме желаемого угощения, вы разве не заметили? Говоря все это, ведьма подходила все ближе и ближе, чуть не повиснув у меня на шее. Морок, пакт, мне не послышалось, серьезно, все это время я был сказочным героем, а не культурным, ну, в смысле, вокруг меня все творят чары, проводят ритуалы, строят алтари в честь магии, а я балуюсь сказочными заклинаниями, что-то тут было не так, надо было думать и разбираться. Да и о каком мороке идет речь? Нет, не заметил, ваш, а ты, морок слабый, он действует на тех, у кого нет эфирного тела, наследник, ответила моя тень, так вы еще и иностранец, наверное, из самого Рима приехали. Глядя на Августину, я наконец-то мог лицезреть знаменитый женский Ниагарский водопад при виде самца. Конкурировать мне здесь ни с кем, так что в достижения записывать себе не буду. А вот наличие Рима воодушевляло. Августина, прекратите, пожалуйста, вы меня смущаете, лучше скажите, где у вас топор, я пойду баньку топить. Августина достала из-за печки ржавый железный топор, видно было, что не высшего качества, вернее будет сказать, самого херового качества. Я повертел топор в руках, хорошо, что контролирую себя на автомате, так что Августина ничего не заметила по моему лицу. Я решил воспользоваться ведьмой, ведь она куда лучше меня смыслит в готовке и выгрузил из инвентаря оленину, что мы раздобыли с вашим. Августина, здесь у меня припасена оленина, засолите ее или закоптите, я не знаю. Ой, так у меня соли нет. Я поглядел в инвентарь, у меня была соль и специи, но я не осмелился экспериментировать. Ладно, тогда отложим детей, сегодня сделаем оленину, а детей я спрячу чарами на потом. Ага, Генрих, а что такое чары? Я задумался и, не найдя ничего внятного ответить, пошел рубить дрова, пока Августина готовила что-то съестное. Пока рубил дрова, я размышлял над устройством бытия и над законами сказаний. Ваш подпирал дерево и наблюдал за мной, не забывая контролировать окрестности. Рубить топором я поостерегся, так как наверняка моя русская душа его или затупит, или сломает, но и мальчик я городской, балованный, никогда толком топора не держал. Так что пришлось колоть кинетическими преобразованиями в виде газовых лезвий. Дрова заготавливались споро, а я погрузился в свои мысли. Но надо проверить некоторые мои наблюдения, вдруг я себе что-то насочинял. Ваш, ты не заметил ничего странного в последнее время? Хаймэм, ваш задумался и стал рассматривать небо. Нет, а должен был, ну, например, что люди здесь какие-то отсталые. А, ну да, протянул ваш после длительного молчания. Ты же не жил в это время, наследник, поэтому тебе так и кажется. Мне тоже казалось, что люди твоего времени чересчур прогрессивны, потом привык. То есть, Волк и Августина вели себя вполне вменяемо для своего времени и тупили вполне основательно. Ну да, Волку, навскидку, не больше 14, а Августине. Ваш задумался и постучал себя пальцем по губам. Не больше 26, 22. Сколько? Обернулся я на ваше. Сиськи, ваш потряс руками перед грудью, словно держал в них шарики с водой. В наше время возраст женщины определялся по тому, как сильно обвисла грудь. Августине в лучшем случае 24, и судя по бедрам, она еще не рожала. Слова ваши заставили пересмотреть то немногое, что я уже успел собрать об этом мире. То есть, они очень молоды оба. Неудивительно, что жизнь их не научила многому и не потрепала настолько, чтобы многое понимать. А почему я понимаю? Ну, наследник, ты сравнил, если бы ты внимательно следил за детьми в Хогвартсе и за собой, я бы сказал, что ты опытный и зрелый профессор, который зачем-то притворяется ребенком. Теперь все становилось на свои места. Ну да, я читал сказания и у меня был опыт, переданный мне системой образования. Были и взрослые наставники, которые на примере сказок заставляли думать головой. А вот у участников события откуда такое? Видать, знание канона не вредит. Ага, если канон работает по заложенным рельсам, ну пока все совпадало, кроме маленьких нюансов, о которых в сказках не рассказали. Обед заставил меня понять, почему ваш кончал от вкуса хрючего, что нам подали в рыгаловке. Августина сварила из оленины жиденький супчик с парочкой местных трав в виде специй и натерла хрена для остроты. Не тебе моркови, свеклы или капусты, про картошку не заикаюсь, ее еще не завезли, А репу надо есть в прикуску и обязательно пареной. Августина аккуратно и не спеша ела суп. Видать, не часто кушает и не хочет себе навредить. За неспешным поглощением супа выдалась возможность поговорить, поэтому я перевел разговор сразу в нужное мне русло. Оказалось, что я в Бременском лесу и в двух днях пути находился город Бремен. Теперь я понимал, где именно я. В сказках двух немецких братьев, и кажется, здесь все сказки их сочинения, а не только избранные или диснеевские. А значит, можно было много интересного насобирать. Теперь осталось съездить достаточно далеко, чтобы проверить наличие сказок всего мира. Дальше пошел разговор о даре, и это именно дар ведьмовства, который обретается согласно классическому христианскому мифу о ведьмах. Ведьма-наставница проводит обряд. Да, думаю, так стоит назвать это вид ритуалов, от слова «обращаться», который обращается к самому сатане. Тут перевирают святые отцы, так как обращение хоть и идет в иной мир, но не конкретно к этому персонажу. И тут начинается самое веселое, из-за чего ведьм больше, чем ведьмаков. Ведь передача дара происходит половым путем. Августину не смущало рассказать, кто и как передал ее дар. Это было существо, похожее на сатира, которое страстно и вдохновленно в течение нескольких часов передавало ей дар. Самое забавное, что дар оно, таки, передало, и обычная девочка стала ведьмой. Со своей наставницей она познакомилась в этом домике, когда пошла за грибами в лес, так как очень хотелось кушать. Я поинтересовался у Августины, не считает ли она из-за метода получения дара, что я состою в педрильном клубе любителей пощекотать свое очко. На удивление, Августина втемяшила себе в голову, что раз я из Рима, то дар мне передал один из римских богов или богинь. И если верить ей, то чуть ли не сам Юпитер одарил меня, стоило мне лишь вступить на площадь в его честь. По заверению Августины, такие персонажи, как боги, здесь существовали. Все свои знания Августина получила от наставницы, которую забрала хворь, или Августина ее заточила в голодный месяц. Дальнейшим ее обучением занимался гримуар, где и были записаны имена богов, причем на первых страницах. И тут начинается самое смешное. У богов был профсоюз, то есть, если тебе вот он подарил знание рун, то тебе лучше не обращаться к Тоту, Зевсу, Стребогу, Беленосу. Все запретные имена были перечислены в гримуаре, и их надо было знать наизусть, чтобы случайно не проговориться. Тетраграмматона или пятизнака с их пернатым племенем в гримуаре не было, как и их антагонистов. Любая ведьма получала свой дар от древних и куда более темных существ, которые приезжают в наш мир ради секс-туризма. Я могу в это поверить, наблюдая за дядей Севом, я могу себе представить, что он был бы готов ответить на подобный зов и выебать пару странных существ, передав им знания по зельям. Поэтому ведьмам строжайше было запрещено обращаться к одному из этих имен, даже произносить их во время заучивания было страшно. Ага, местные люди читают вслух, это мы современные читаем про себя, отчего читаем быстрее, и это я молчу про разные техники скорочтения. Мир сказания, и именно так я решил его именовать, оказался очень глубоким, детальным и живым, а не просто набором штампов. Здесь все было разумно и не противоречило всему, что я уже успел узнать о мироустройстве. А значит, есть немалый шанс, что приобретенное здесь могущество сохранится со мной в иных мирах. Проблема была лишь в Августине, она была обычной деревенской девкой, которую обучила ведьма. То есть дальше некоторых вопросов Августина нос не казала, и если так написано в гримуаре, то так оно и есть, надо просто запомнить и повторять. Какого-то стремления к власти или глубине знаний у нее не было, да и ее больше интересовало, что она жрать будет завтра, чем вопросы вселенского масштаба, и я ее понимал. Единственный способ получить доступ к знаниям, это достать ее гримуар, который хранился где-то в тайнике. А так как пытать девочку смысла не было, можно было получить все гораздо проще. И это проще мне не нравилось, ибо вело через постель, хотя с другой стороны, кажется, это вполне обычный способ получения знаний у ведьмаков. Переспать с иномирной тварью и высосать из нее все знания. Осталось понять, откуда изначально иномиряне знают об устройстве мира и эфирных контурах. Ваш говорил, что свои заклинания он выучил уже когда путешествовал. Наш разговор с Августиной перешел из хаты в банную пристройку. Я очень удивился, когда из сарая Августина принесла венички из ольхи и крапивы, баночки с различными маслами и духами, даже кусок мыла, аккуратно завернутого в тряпочку, нашелся. У меня была с собой косметичка с рыльно-мыльными принадлежностями, но я опасался реакции иномирной субстанции на местный организм. А то пойдешь попариться, а потом с тебя кожа слезает или ослеп на всю жизнь. Эх, надо было садиться за органическую химию, а не только физиологию. Было видно, что Августина в бане знает толк, даже не постеснялась остаться со мной и начала раздеваться, стоя ко мне спиной. «Генрих, если вы будете ко мне грязно приставать или предлагать непристойности», — Августина поглядела через плечо на меня, — «то знайте, я совсем не против». С этими словами с нее упала исподняя, и она осталась в интересном нижнем белье. Так вот как выглядит прабабушка женских трусиков на резинке. «Что вы, Августина, как я смею, я же цивилизованный человек». «Генрих, здесь же лес, какая цивилизация?» «Как говорил один мудрец, цивилизация начинается с человека, а не с города», — проговорил я, прикрыв глаза и размахивая в такт пальцем, типа по памяти цитирую, а не только что придумал. В мои коленки уперлись чьи-то руки, и я открыл глаза. На меня смотрело очень серьезное лицо Августины. «Генрих, у меня уже 3 года, как не было мужчины, не выводите меня», — сообщила Августина, сжав мои коленки своими ручками, а я не подозревал, что у нее такой голосок может быть. «С этого и следовало начинать», — сказал я и коснулся кончика носа Августины пальчиком. «И на будущее, старайтесь не смотреть одаренным в глаза, они могут так читать ваши мысли». Августина залилась густой краской и отпрянула, прикрывая ладошками лицо, давая возможность рассмотреть ее целиком. Наблюдая картину обнаженной Августины, в моем черном сердце нашлось немного жалости. Шрамы от зубов хищников и даже пару от ножа, неровно сросшийся перелом. Сама она была худенькой, тощенькой, торчат ребра, живот впал, только еле-еле проступают мышцы на ногах и руках. Самая она была грязная и замызганная, видать, сил поискать еды хватало, а уже баньку истопить не хватало. «Вы, все видели?» — заикаясь, спросила Августина, разжав пальчики и поглядывая через них, словно в щелку. «Нет, я таким даром не обладаю, но будьте осторожны». Стоило мне встать, чтобы скинуть штаны, как Августина упала на колени и плюхнулась на попку, после чего начала плакать. Тихо-тихо покатились по лицу слезы. «Что случилось, Августина? Я вам противен?» «Я поняла, Генрих, вы на самом деле античный бог, что в образе человека пришел вырвать мое темное сердце». Я закатил глаза, разделся окончательно и повел ее мыться, по дороге объясняя, что пришел издалека и как у меня на родине все устроено, и что мой вид немного отличается от обычного вида людей, но ничего особенного в нем нет. Оказалось, что у Августины водится всякая живность в волосах, поэтому пришлось, несмотря на весь ее виск, остричь косматые патлы, не такие уж и длинные, а потом обрить станочком. В качестве утешения я сделал ей маникюр и педикюр, и это стоило многого, учитывая структуру ее ногтей из-за нехватки минералов и витаминов. Помывшись, попарившись, окатив пару раз себя холодной водой и посидев в бадьёй соной, все же удалось убедить Августину, что я не античный бог и не собираюсь вырывать ей сердце. Дальше мы перешли в хату, где Августина оделась в чистое и решила накрыть ужин. За ужином ее ждало очередное разочарование. Она достала бутылочку вина, которая давно уже превратилась в уксус. Так мы доели суп из оленины, хотя это больше походило на отварную оленину, чем на привычный мне суп. Мы еще поговорили об устройстве моих далеких земель, которые казались раем на земле для Августины, а ее я расспрашивал об устройстве окрестности. В этом она мне мало помогла, так как жила в лесу и когда хватало сил читала гримуар, овладев парочкой заклинаний за все время. Остальное время она тратила на поиски жрать или пряталась от очередных охотников, лесорубов, разбойников, что находили ее домик. Так наш разговор перешел на печку, где Августина расстелила постель и, болтая ножками, приподняв исподние, ждала меня. «Как все прошло, как в анекдоте, ебу и плачу». Я больше старался не показать какую-то мачо-страсть, а больше беспокоился, как бы ее случайно не зашибить или не сломать что-то. Также обнаружил, что мой контроль тела очень полезен, чтобы быть самцом-удовлетворителем в постели, а значит, получение ништяков через постель становится проще. 5 оргазмов, или что это у нее за припадки были, Августины спустя она лежала и тихо посапывала, не думая снова заигрывать со мной. А я лежал на спине, закинув руки за голову, и рассматривал потолок. Меня снедали думы, я сравнивал свои ощущения из прошлой жизни с тем, что сейчас было, и мне очень не нравился результат. Словно там, в прошлой жизни, остался значительный кусочек меня, а здесь я стал каким-то, не знаю, словно все чувства во мне умерли, а об их существовании я знаю лишь по прошлой жизни, вот и симулирую по инерции. От моих мыслей меня отвлек звук открывающегося шампанского. Приподнявшись, я застал интересную картину. В свете огарка за обеденным столом сидел Вовочка и Солидарность, которые наливали себе на брудершафт шампанского. А когда их бокалы стали переливаться, то оба чокнулись и на брудершафт выпили, после чего полезли лобызаться. Тьфу, ну, ёб твою мать, Солидарность, ты вроде нормальный мужик, но местами с тобой тяжело. Вот зачем с языком полез, начал ныть Вовочка, не ожидая такого предательства и старательно отплевываясь. Что хоть отмечаете, утырки? Обратился я с печки. Солидарность достал платочек и начал вытирать слезы, хотя настоящие мужчины плакать не должны, а вот Вовочка решил объяснять. Дык, босс, наконец-то наш мальчик сбросил листву и стал взрослым, это стоит отметить. На такие заявления мне оставалось только приложить ладонь к лицу, а лучше сразу две. Не помогло, но хоть трофей странного назначения и применения не получил, и то хлеб. Мы, мистер, за вас переживаем, ведь вам давно пора погрузиться в чудесный и чувственный мир интимной близости, а вы дальше флирта не заходите. Причитал Солидарность, приложив ладонь к щеке, любуясь моими достижениями. И я вами горжусь, так нежно и понимающе отнестись к незнакомой девушке в ее нужде. А ты в курсе, что я окружен малолетками, но возраст лишь число. А петтинг тоже интимная близость. Как ни в чем не бывало расставил точки Солидарность. Я тяжело вздохнул и стал чесать свою голову. Хорошо, что местный гнус мне подчиняется и вышел вон, по моему приказу, из шкур, а то бы пришлось и себя обрить наголо. Ты лучше объясни мне, что со мной не так, а что вас смущает, мистер? Где все эти чувства интимной близости, страсти, желания, где эта легкая пьянящая влюбленность? Где все это, что я помню по прошлой жизни? Как бы вам объяснить, мистер, тот человек, у которого все это было мертв, а вы совсем другой человек, вы наследовали его память, эхо и отголоски его жизни, но вы не он, вы, бро. Вовочка положил руку на предплечье Солидарности. Не надо, ты разозлишь Тринити. Так, возмутился я, не надо что, а ну выкладывайте, опиздалы. Вовочка потупил взгляд и начал себе под нос что-то насвистывать. Солидарность откашлялся. «Давайте остановимся на том, мистер, что ваша любовь и любовь Владимира Сидорова две большие разницы, как сказал бы дядя Мойша. Я серьезно задумался, что же со мной не так, что моя любовь настолько отлична от привычного мне понятия и чувств. И если вы желаете, я могу вас провести по этому пути, открыв все грани вашей любви, чтобы вы познали истинную любовь. Дзинь, вжух, мужская Солидарность бросает вам вызов. 18 луна, истинная любовь. Принять, отклонить, нет нужной способности. Ох, спасибо, даже отказаться не могу, но наверное сам нарвался, рано или поздно этот кадр бы меня наверняка в такое втравил. Поглядим, что там за вызов. Вжух, поиски истинной любви. Отлично, у меня еще ничего не пройдено. Мда, словно без этого вызова у меня проблем не было. Придется крутиться и думать над этим, благо у меня есть источник информации, который может показать путь, уже хлеб по сравнению с другими вызовами. Кстати, как там Тринити, она не сильно обиделась. По моему носу щелкнули и рядом выплыла сестренка, которая села рядом со мной. И чему я должна была обидеться? Ну, знаешь, все-таки наши чувства сложные и запутаны, а тут ты можешь наблюдать, как я с другой женщиной того этого делаю. Я поглядел виновато на сестренку. Ох, глупый ты мой братик. Тринити обняла меня за плечи и обхватила меня ногами за пояс, прижимаясь и кладя голову на плечо. Я же не Андрей Юрьевич и понимаю, что ты не всегда будешь только моим. Да и мы брат с сестрой. Такие отношения не совсем то, что я хотела бы видеть. Мало ли, я же небольшой специалист относительно того, что происходит у меня в голове и в головах других людей. Что верно, то верно. Тринити дунула мне на волосы, но я отдаю отчет, что мне придется делиться тобой, хотя бы с нот, с которой ты хочешь детишек завести. Тринити хитро улыбнулась. Да и по отношению к другим девушкам это будет неправильно, если я буду тебя от них беречь. У тебя есть какая-то женская Солидарность? Тихи-хи-хи, я не настолько безумна, мой братик, чтобы и у меня в голове что-то водилось, но тут я согласна. Считай это моей женской Солидарностью. И что думаешь об Августине? Бери ее в ученицы и нормализуй у себя уже гормоны. Она не против. Тут тебе не надо сдерживаться в отличие от Хогвартса, на здоровье скажется нормально, а то твое подавление плохо влияет на твое тело. А она не тешит себя надеждой, что ты будешь единственным, просто ловит удачу за хвост, ведь у нее есть свои потребности, знаешь, они как бы есть у простых смертных женщин. Вот так мы и сидели, размышляя кто о чем. Вовочка и Солидарность допили шампанское и вернулись в домен. Тринити еще со мной посидела и тоже ушла, оставив меня моим думам. Я поглядел на Августину и решил, что было бы неплохо ее завербовать, да и напрягаться особо не стоит. Все же местный гид мне нужен, хоть и прямиком из леса, если с волком не получилось. Погладил уставшую Августину и подключился к ее эфирному телу и был приятно удивлен. В отличие от волшебников у нее было развито эфирное тело, как минимум до ранга D, так еще и батареи были второго поколения. Правда, в отличие от моих они были разбросаны по всему телу, значит имеет смысл предложить мои услуги и взглянуть на ее гримуар стоило. Взвесив все за и против, я прилег рядом, укрылся шкурами и обнял ведьму. Так началась моя совместная жизнь с ведьмой Августиной в мире сказаний. Амаки 01. Амаки 01. Богиня благословляет это прекрасное приключение Молли Уизли. Молли Уизли зашла в камин, четко произнеся название места, куда ей надо, следом бросила в камин летучий порох. Пламя в этот раз взвелось куда сильнее обычного и было синего цвета. Молли занервничала, но вскоре ей было не до этого. Невиданная сила ловко подхватила ее и с завидной скоростью метнула куда-то в неизвестность. Чужие камины пролетели словно кинопленка в старом проекторе, и остальной путь Молли летела в полной темноте и пустоте. Будь здесь воздух, то уши Молли давно бы заложила, но вокруг не было ничего. Ей стоило бы начать переживать, но из-за новых неприятных ощущений было тяжело на чем-то сосредоточиться. И вот впереди замаячил дверной проем. Дверь была так далеко и такой крошечной, что Молли ничего не могла различить, кроме того, что это проем посреди ничего. Стоило ей подлететь, как проем объяло лазурное пламя. Молли вылетела через него, как пробка из бутылки шампанского. Неудивительно, что она не удержала равновесие и по инерции пропахала колею. Молли больно ободралась о заросшую траву проселочной дороги. Встав и отряхнув свой лучший костюм, Молли стала осматривать ущерб. Платье было испорчено, сама Молли побита и исцарапана, но ничего непоправимого, что нельзя было исправить волшебной палочкой, не было. Для начала Молли осмотрелась, желая найти цель, которой она выскажет все, что думает о сети каминов с летучим порохом. Но Молли оказалась в глуши, в полной глуши без признаков цивилизации, если не считать дороги. Никаких признаков камина или проема, откуда появилась Молли, обнаружено не было. Немного удивившись, Молли прошла вдоль следа, который она оставила, врезавшись в дорожку, но ничего не обнаружила. Словно Молли возникла из ниоткуда и оказалась здесь, но ведь так же не бывает. Тяжело вздохнув, Молли решила привести себя в порядок. Для начала восстановить свои ушибы и ссадины, но взмахнув палочкой и проговорив форму, которой она не раз лечила ссадины и ушибы своих сыновей, ничего не произошло. Повторив раз 15 одно и то же, Молли забеспокоилась, ведь она не чувствовала даже отклика от своего клейма, которое должно было сдерживать ее силу. Следом пошли чары восстановления одежды, глажки, все известные косметические и бытовые чары, ни одно не сработало. Страх начал постепенно сдавливать горло Молли, отчего ей стало трудно дышать, и она расстегнула верхние пуговицы, легче не стало. Тут Молли заметила на ветке небольшую птичку, которая чирикала, никого не трогая. Молли решилась на страшное. Она взмахнула палочкой в сторону птички и произнесла формулу ее фамильного проклятия. Ее коронные чары, которыми она всем показывала еще со времен Хогвартса, летучие мышины из глаз. И ничего не произошло. 30 лет. 30 лет это проклятие верно служило Молли и сейчас дало впервые осечку. Впрочем, оно дало осечку и в последующие 24 раза, пока птичка наконец-то не улетела. Молли упала на задницу там, где стояла. Палочка в ее руках тряслась, липкий пот покрыл ее тело, взор начал туманиться от волнения, ком подкатил к горлу, и Молли стало дурно. Осознав свое положение, что она лишена всего своего арсенала волшебства, Молли потеряла сознание. Сознание возвращалось рывками, волшебная палочка, верная подруга, что служила ей 31 год, все еще была сжата в руке. В страхе Молли отбросила палочку и стала пятиться от нее, словно от змеи. Тут тошнота подкатила к горлу и Молли вырвала, ей еще никогда в жизни не было так страшно, даже когда под масками двух убитых ею пожирателей она обнаружила родных братьев, даже тогда ей не было так страшно, ведь она оказалась слабой женщиной, лишенной полностью силы и неспособной чем-то защитить себя. И она была одна, одна одинешенька посреди ничего. Отдышавшись, Молли стала внимательно осматриваться. С одной стороны начинался уступ крутого холма, с другой стороны начиналась степь необжитых земель. Дорога уходила в сторону холма и взбиралась по нему, второй конец уходил в лес. Молли начала здраво рассуждать, в степи она скорее всего получит солнечный удар и умрет от обезвоживания. В лесу она скорее всего станет жертвой хищников. А вот холм, на холмах чаще всего строили замки, ведь дорога недаром туда ведет, а где замок, там и люди. А она все же аристократка, значит, как-то договориться с местными. Подобрав палочку, приподняв подол платья, Молли уверенным шагом двинулась вверх по тропе. Подъем выдался тяжелым, в горле уже першило от жажды, пот струился градом, еще никогда в жизни Молли не ходила так много. Из последних сил Молли совершила очередной рывок, и была наконец-то вознаграждена. На вершине холма стоял старинный замок, немного развалившийся от времени, пострадавший в осаде, судя по подпалинам. Но это была цивилизация, а значит, там должны быть люди. Думать о том, что там могли бы быть разбойники, которые ее съедят или изнасилуют, или и то, и другое в различной комбинации, Молли не хотела. Она хотела думать только о колодце, который обязан был быть во дворе замка. Последнее, что помнила Молли, как эхо принесло далекий крик. Эксплосион. Обернувшись на крик, Молли не смогла увидеть вспышку и разрушительную мощь, которой бы позавидовала дюжин бомбарда Максима. Молли потеряла сознание от ударной волны, а ее тушка, вращаясь в воздух, полетела в сторону двух малолетних долбоебов, что стояли недалеко от замка у подножья холма. Аурелио Терригроса считал себя атаку, хотя и жил в Италии, не в самой ее лучшей части, но с развитием интернета ничего не мешало быть атаку в любом уголке мира. Аурелио не был затворником, не питался бич-пакетами, не обвешивал свою комнату плакатами и не расставлял всюду фигурки героинь. У него даже подушки-обнимашки не было, что уже говорить про любую другую атрибутику современных атаку. Да и сам Аурелио выглядел весьма презентабельно и имел вкус в одежде. Аурелио был пробивным парнем по жизни. У него был старенький грузовичок, на котором он вывозил различный хлам или помогал с переездом. И раз он работал курьером, то совмещал приятное с полезным, продавал подписки на журналы, косметику Avon, пылесосы Кирбы, продукцию Herbalife, а также предлагал услуги массажного салона LLA, Puta. Не брезговал брать крупногабаритные посылки и совмещал их доставку с доставкой товаров из своего интернет-магазина, где продавал всякую китайскую дребедень. Как же такой юноша стал атаку? Очень просто, он очень любил денюшку и был не намерен тратить на различные забегаловки, танцполы, клубы, кабаре и прочее, куда сливали деньги грузчики, с которыми он делился выручкой. Поэтому вечер предпочитал проводить за музыкой, книгой или телепередачей. Кроме организации переездов, Аурелио вывозил еще и мусор. Люди очень часто выбрасывают что-то полезное, поэтому перед тем, как завести на свалку, Аурелио проводил дополнительную сепарацию и вез большую часть продавать Мария, который потом разбирал или чинил находки, перепродавая на барахолку. Так Аурелио нашел случайно несколько коробок с дисками, на которых было записано аниме. Так как Марион отказался покупать такое, Аурелио забрал коробки домой, чтобы позже выставить на своем интернет-магазине, как новые поставки. К своему удивлению, Аурелио захватил мир нарисованных девочек, и постепенно он подсел на него. Аниме стало замечательным заменителем надоевших итальянских сериалов по антенне. И какое было удивление Аурелио, когда порвался трос, на котором поднимали фортепиано на четвертый этаж, и его раздавило. А вместо того, чтобы очнуться в госпитале, Аурелио очнулся в до боли знакомом месте, ведь только на прошлой неделе он досмотрел последнюю серию Коносубы. Не подав виду, что он узнал Акву, Аурелио начал докапываться до богини, задавая наводящие вопросы, и ее темперамент оказался ничем не лучше, чем в аниме. Поэтому Аурелио достаточно быстро вывел ее из себя и получил стопку бумажек, чтобы выбрать себе плюшку, чтобы уже валить спасать мир. Долго изучая и задавая наводящие вопросы, Аурелио вывел Акву из себя еще сильнее. Неудивительно, что, когда Аква доела пакет чипсов и подошла ускорить выбор Аурелио, тот подбросил листки бумаги вверх и ткнул в нее пальцем. «Я хочу на твое место, Ась», — переспросила богиня. «Все, кто меня слышит и в этом заинтересованы», — кричал Аурелия самым громким голосом латочника, на который он был способен. «Поставьте меня на место этой бесполезной богини, и я удвою, нет, увеличу в 4 раза пользу от нее». И прежде, чем Аква успела хоть в чем-то оправдаться, она пуфнулась, вполне научный термин, вернее будет сказать, пуфнулось тело Аурелия, а сам Аурелия переселился в тело Аквы. Куда делась настоящая Аква, его уже не интересовало. «Аурелия, нет, уже богиня Аква», громко засмеялась и схватилась за бока. Как оказалось, старая Аква была в действительности ленивым ничтожеством и спустя рукава относилась к своим прямым обязанностям. Неудивительно, что в достаточно короткий срок новая Аква смогла спасти от Маа 2 подконтрольных мира и в 12 раз увеличить приток воли от молитв на вверенных ей участках. А дальше понеслось. Войдя во вкус, новая Аква стала кидать попаданцев, эксплуатировать их, вступать в сговор с местными дельцами. Ее храмы стали продавать не только мыло, но и организовывать необлагаемые налогами казино и различные салоны утех. Конечно, после утех всем участникам предлагалось покаяться и купить индульгенцию. Никто не удивился тому, что появились VIP-попадания, лутбоксы, казино для попаданцев, а сами попаданцы облагались поборами в сторону храма Аквы. В подконтрольных мирах были созданы криминальные организации из попаданцев по крышеванию города и получению материальных средств в пользу храма. А если член организации умирал, то будучи членом секты попадал на суд Аквы, где его моментально возрождали. Самое печальное в новой ситуации было то, что каждый попаданец воспринимал это, как норму своего бытия. Последней каплей стало то, что новая Аква стала брать халтуру со стороны и пытаться заработать на ней. Поэтому перед окончательным бенефициантом стал вопрос, как избавиться от столь эффективного работника. Казума отпал по причине, что новая Аква была не совсем дура и записала это злополучное имя у себя на левом запястье. И когда прибывал новый попаданец, она сверяла имя в его личном деле с именем на руке, если оно совпадало, то новый Казума получал предложение в виде вечной жизни и безупречного здоровья, на которое он соглашался из-за подвешенного языка новой Аквы, ведь сложно отказаться от предложения, которое эксклюзивно выпадало 100-тысячному попаданцу, даже если ты не он. Поэтому сейчас канонный Казума вкалывал на дне мраморного карьера, куда его закабалили подручные Аквы. «Ну знаете, если ты живешь вечно и у тебя безупречное здоровье, то ты можешь очень долго отрабатывать на дне мраморного карьера какой-то придуманный долг, а мрамор всегда нужен для новых храмов безупречной Акве». Поэтому окончательные бенефицианты обратились в высшую лигу, чтобы они выделили попаданца под ликвидацию эффективной Аквы. Им стал двойной попаданец Танакахира. Леша Крыжовников не был атаку, он не был даже анимешником, зато был геймером. Поэтому, когда Леха не спал вот уже 3 суток и рубился в очередную ММО, а перед ним появилось сообщение в голубом окошке, он не сильно удивился. Подумаешь, крыша протекла, такое происходило часто с геймерами, главное, что по почте не пошел, как какой-то думер. Поэтому он с радостью попал в Танакахира, обычного пятиклассника, обычного японского городка. Леха, как любой нормальный геймер, стал весьма скоро выполнять задания, за которые прилетал экспо и качал своего чара. Когда на 30 уровне выпало новое окошко с выбором дополнительного класса, Танака, не задумываясь, выбрала лишь попаданца, так как желания возиться с гаремом, мехой, подпольными бойцовскими турнирами у него не было, а чем отличается шинигами и айкаши, он так и не удосужился узнать. И вот, перейдя в 9 класс, после церемонии поступления Танака пошел по маршруту, который заботливо высветило новое задание, и нисколечко не удивился, когда тот окончился посредине проезжей части, там его избил грузовик. Танака особо не переживал, ведь задания до сих пор его не подводили, и теперь стоял перед Аквой, которая расписывала его задание и объясняла, куда он попал, предлагая на выбор различные ништяки. Энергию от настоящих ништяков Аква давно присваивала себе, просто передавая из своих сокровищниц нужную вещь прибывшему попаданцу. Различной дребедени у нее скопилось немало, за счет поборов в сторону храма. Аква еще не знала, что настоящее задание Танака получил от синего окошка, поэтому он без затей произнес роковую фразу: «Богиня Аква, из всего, что я хочу взять в свою следующую жизнь, я выбираю тебя». «Ха!» — скривилась в лице Аква, так и не поняв, что произошло. Но было уже поздно, появившийся ангел отправлял Акву в ее личный и персональный ад, который давно готовили ей старшие. А Танака стал получать специальные задания с достойной наградой, чтобы жизнь Аквы стала еще более невыносимой. Отрезанная от силы, с классом верховной жрицы не самого высокого уровня, в окружении трех идиотов из канона, Аква пыталась свести концы с концами. И чем сильнее она старалась, тем большую дичь творили ее компаньоны. А попытки их угробить заканчивались еще большим фиаско, мало того, что они превозмогали в последний момент, так еще больше всего шишек доставалось именно ей. И если бы страдала только Аква, она бы это пережила, но обычно больше всего страдало уже накопленное имущество. Попытки бегства и примкнуть к другой группе не увенчались успехом, стоило Акве что-то задумать, как из-за угла или из кустов появлялась эта троица и втравливала ее в приключения. К Акве относились с пониманием, но брать ее к себе не хотели, так как всегда в нагрузку шли три малолетних долбоеба. Поэтому Аква была вынуждена оставаться в каноничной компании. Аква сидела в кресле напротив камина и, поигрывая бокалом с вином, постепенно превращала его в воду. Все же новая Аква не была алкоголичкой, как старая. И как только в голове у нее родился гениальный план, дверь вышибли перепуганный Танака и Мегумин, отчего все мысли разбежались в разные стороны. Гениальная, а главное, прибыльная идея была навсегда утеряна. За что в двух недорослей полетел бокал с вином. Оказалось, что два малолетних долбоеба, отрабатывая новое заклинание, ушибли не только безлюдный замок, но и еще какую-то женщину, которая чудом выжила. И теперь Аква должна бежать, очертя голову, и чуть ли не воскрешать бедолагу, которая лежит в покое у лекарей. К концу рассказа у Аквы уже подергивался глаз, но нервный тик у нее уже давно образовался от этих троих. Они, что не могли ее добить там на месте и прикопать, зачем надо было тащить в город? Злилась про себя Аква. Хе-хе, ладушки, а ладушки, иди экспо к батюшке, видели бы вы, сколько мне за этот квест отвалило. Радовался про себя Танака. Вот это поворот. Надо срочно закругляться и идти подключаться к бару, пацаны просто умрут, когда я им расскажу, какой тут крутой кросс творится. Уже то, что Казума не Казума фурор произвело, а попадание Молли Уизли, это же улет. Сверкал глазами Энья Шака, который в этот раз угодил в Мегумин. Аква не была великим знатоком различных канонов и финдомов, но из всего, что говорила женщина с ужасным британским акцентом, вычленить Молли Уизли все же сумела. Аква была уверена, что где-то слышала это имя и, увидев коронную фишку вселенной, волшебную палочку, сразу вспомнила где. К счастью, Молли кое-как могла понимать только Аква, ведь Молли говорила на английском, а здесь такого языка не существовало. Поэтому Мегумин и Танака только извинились перед непонимающей Молли, склонившись низко в поклоне. А Аква постаралась, чтобы Молли максимально далеко находилась от их группы, благо у Аквы появились хоть какие-то связи, и она могла дернуть за нужные ниточки. Стоило Акве оплатить лечение Молли, как целители отстали с предложением забрать бедного родственника с амнезией. Двум идиотам с шилом в заднице удалось внушить, что они должны за лечение Молли и теперь обязаны отработать санитарами в палатах целителей. Репутация группы, в основном благодаря стараниям Аквы, еще не упала настолько, чтобы их гнали отовсюду и отказывались от их помощи. Поэтому детки будут заниматься общественно полезным трудом и не мешать Акве сводить концы с концами. Оставалась только взбалмошная Даркнесс, но она вела себя тихо и смирно в последнее время. Сколько Акве стоило сил, чтобы вести себя с ней вежливо и отзывчивой, знала только Аква. Расчет был прост: если Даркнесс не получит необходимые ей боли и унижения, то может в один прекрасный день куда-то уйти, где эти самые боли и унижения обитают. Но пока Даркнесс только и приводила с собой на хвосте различные боли и унижения. На момент, когда она примкнула к группе, ее репутация уже была не очень, поэтому ее никуда не брали. И сколько бы Аква ни объясняла Танака и Мегумин, чтобы они избавились от Даркнесс, это особо всегда оказывалось с ними во время их приключений, портя репутацию еще сильнее и втравливая всех в неприятности. Акве лишь оставалось терпеливо ждать, когда одна проблема решит другую и Даркнесс просто угробит. Обстряпав дела, Аква вернулась к своим мыслям, придумывать очередной хитрый план обогащения. Молли Уизли тем временем шла на поправку, а так как Танака не получил относительно Молли заданий, то он с Мегумин отрабатывали в палате целителей навязанный им долг. Несмотря на свои ушибы, переломы, ожоги и сотрясение мозга, Молли Уизли быстро шла на поправку, что заставило ее уверовать, что магия здесь жива, просто с ее палочкой что-то не так. Вначале она испугалась, что не сможет общаться с местными, так как ничего не понимала из сказанного, но в этом ей помогла приятная молодая блондиночка. Как оказалось, Даркнесс была аристократкой и, само собой, помогла Молли, так как положение обязывало. За день до выписки Даркнесс зашла к Молли и передала той волшебный предмет, который был переводчиком. Небольшая пластина со странными, светящимися надписями, которую надо было носить на шее. А еще дала увесистый мешочек денег, чтобы Молли устроилась после амнезии или что там диагностировали целители. Молли, пользуясь случаем, решила наладить контакт. Даркнесс оказалась вежливой и воспитанной девочкой, понимающей положение Молли и старалась всячески помочь. Даркнесс попросила прощения за своих спутников, которые были виноваты в увечьях Молли. Но Молли давно привыкла, что не может позволить себе адвокатов, поэтому с радостью их простила и приняла подарки. Единственное, что просила Даркнесс взамен, это держаться подальше от их группы, а Молли была и рада. Ведь находиться рядом со странным юношей, который постоянно рассматривал пустоту перед своим носом, угрюмой девушкой, которая только о деньгах и заботится, а также дерганной и гиперактивной девочкой, Молли сама не стремилась, жалея только, что не сможет сблизиться с хорошенькой и воспитанной Даркнесс. Даркнесс сделала это не из добрых побуждений, а из меркантильных, ведь она тоже была в некоем роде попаданкой. Ее предыдущие приключения с Казумой закончились тем, что она стала игрушкой Мая, который всласть над ней измывался. Но вредный Казума, ценой своей жизни, отправил ее сознание в прошлое до великолепных событий. И теперь, зная, чем все закончится, Даркнесс предвкушала грядущее. Вначале-то Нака несколько смутил ее, но позже, когда появилась странная Аква и вполне обыденная Мегумин, Даркнесс уверовала, что грядущее, которое она знала, вполне может стать настоящим, стоит только подождать. Ведь все шло по плану, и трое из восьми темных генералов короля демонов уже были побеждены. Окончательно выздоровев, в новой одежде и со своей палочкой Молли оказалась в городе Аксель. Попытки найти посольство Министерства магии, международные организации защиты волшебников или хотя бы упоминания волшебной Британии не увенчались успехом. Попытки разобраться с волшебной палочкой тоже, Молли или предлагали взять новую, для этого ей нужна карточка в гильдии, или продать ее старую на исследование, а для этого нужны деньги. Так что все поиски Молли упирались в гильдию авантюристов. Если кто и знал что-то или мог оказаться в далеких краях, то только искатели приключений, да и деньги там платили приличные. Имея стартовый капитал, Молли легко оплатила вступительный взнос и получила свою карточку искателя приключений. Осматривая карточку уже в пятый раз, Молли наконец-то не выдержала и обратилась в окошко к приятной девушке, которая стояла за стойкой. Простите, Луна, дорогуша, тут написано, что мой класс Шельма». Луна взяла карточку и проверила. «Все верно, ваш класс Шельма, что-то не так?» – спросил Луна, прикрыв глазки и наклонив голову. «Вы не находите, что это как-то некультурно называть женщину Шельмой?» – начала заводиться Молли.